Штос. Штос – азартная карточная игра, разновидности которой известны под различными наименованиями. Фараон, фараон фатальный, банк Штос и так далее. Правила игры. Игроки делятся на понтеров и банкомета. Каждый игрок, и понтер, и банкомет имеет свою колоду карт. Колоды могут быть в 52, 36 или 32 листа. Важно, чтобы они были одинаковыми у понтера и банкомета. В 19 веке играли большой колодой в 52 листа. Во второй половине 20 века обычно употребляется малая колода в 32 листа. Перед игрой договариваются о размере минимальной ставки, которая называется начальной ставкой или начальным кушем. Понтер делает ставку на какую-нибудь карту по своему выбору, например, на даму пик. Он берет эту карту из своей колоды, не показывая ее банкомету, кладет на стол и назначает сумму ставки. Кладет деньги на карту, пишет или просто называет сумму, то есть куш. Если ставка намного больше начальной, банкомет имеет право отказать понтеру в игре по такой ставке. Если понтер не назвал куша, то считается, что он поставил начальный куш. Метка. Талия. После того, как карта выбрана и ставка сделана, понтер снимает колоду банкомета. С этого момента начинается метка. Понтер не имеет права менять карту или изменять ставку. Банкомет переворачивает свою колоду лицевой стороной вверх и сдвигает верхнюю карту на пол карты вправо, так, чтобы все участники игры могли видеть первую и вторую карты, которые имеют в игре Штос свои названия – Лоб и Соник. Сдвигать карту нужно именно вправо, потому что обозначение достоинств и масти карты находятся обычно в левом верхнем углу карты. И если сдвигать карту влево, то не всегда будет понятно, какая карта идет второй. После этого понтер открывает свою карту, и игроки начинают сравнивать ее с двумя открытыми картами в колоде банкомета. Колода банкомета, как и сама игра, называется штоссом. Если первая карта в штоссе – дама любой масти, то есть карта, совпадающая с картой понтера по достоинству, то ставку выиграл банкомет, независимо от того, какая карта идет второй. Даже если вторая карта тоже дама, ситуация, когда лоб и соник совпадают по достоинству, называется плие, ставку выиграл банкомет. В этом случае говорят, что банкомет убил даму или что дама бита. Если первая карта не дама, а вторая дама, то ставку выиграл понтер. В этом случае говорят, банкомет отпустил даму, дама дана, дама отпущена, дама есть, понтер нашел даму, понтер угадал даму. Поставить карту, которая совпадет со второй картой в колоде банкомета, называется угадать Соника или выиграть Соника. Если ни первая, ни вторая карта не совпадают по достоинству с картой понтера, то банкомет сбрасывает две первые карты на стол, то есть мечет штосс, и игроки начинают сравнивать карту понтера с третьей и четвертой картами штосса. Каждая пара карт в метке называется апцугом. Лоб и соник — это первый апцуг. Колода мечется до первой встретившейся дамы. Если дама легла направо, то есть оказалась первой, третьей, пятой, нечетной картой в штоссе, то она бита, и значит выиграл банкомет. Если легла налево, то есть оказалась второй, четвертой, шестой, четной картой в штоссе, то она дана, и значит выиграл понтер. Если поставлено две или более карт, игра происходит точно таким же образом. Каждая карта понтера или понтеров, встретившись однажды в штоссе, выходит из игры и не учитывается при дальнейшей метке штосса. Колода мечется до тех пор, пока не встретятся все карты, на которые сделаны ставки. Существует несколько разновидностей штосса. Игра третями. В зависимости от соответствия масти карты, поставленной понтером, и карты того же достоинства, первой встретившейся в штоссе, различают цветную, полуцветную и простую карты. Цветная, если масть совпадает. Полуцветная, если совпадает цвет, а масть не совпадает. Если понтер поставил даму пик, а убита дама треф, то говорят, что банкомет убил полуцветную карту. Простая, если не совпадает цвет. За цветную карту считается полный куш, за полуцветную 2/3 куша, за простую 1/3 куша. При игре третями куш всегда должен быть кратным 3, то есть поставленная сумма должна без остатка делиться на 3. Игра в полкуша. Любому игроку понятно, что преимущество, перевес в штоссе на стороне банкомета, так как карта банкомета идет первой в каждом апцуге. В случае плие выигрывает банкомет, а не понтер. К тому же следующая, третья карта опять принадлежит банкомету. Чтобы уравнять шансы партнеров на выигрыш, существует условие в лоб полкуша. Оно означает, что если поставленная понтером карта была убита в лоб, то есть первой картой в штосе, понтер платит половину ставки, полкуша. В противоположность условию «в лоб полкуша» можно играть с условием «в лоб целиком». Поскольку перевес в этой игре на стороне банкомета, мечут и понтируют по очереди. Игра с наживкой. Наживка – это договорное условие, которое можно применить в любой из разновидностей штосса. За определенное событие выплачивается премия. А. За выигрыш по результату метки. Б. За выигрыш по первой карте. И так далее. Комбинации штосса. Сочетание договорных условий и их изменения, а также количество карт, на которые делает ставки понтер, позволяет создать очень большое количество вариантов игры в штосс, называемых комбинациями. Перечислим несколько наиболее распространенных комбинаций. А. Две карты третями в лоб полкуша. Самая распространенная. Ни понтер, ни банкомет не имеют преимущества. Б. Две карты третями в лоб целиком. Перевес на стороне банкомета. В. Две карты целиком в лоб полкуша. Перевес на стороне понтера при игре ровными кушами. Г. Две карты целиком в лоб целиком. Перевес на стороне банкомета. Наиболее распространены комбинации, в которых понтер ставит две карты. Две поставленные карты называются парником. Играют также в комбинации, где понтер ставит 1, 3, 4, 5 и более карт. Каждая лишняя карта, если общее количество карт нечетное, увеличивает преимущество банкомета. Если количество карт четное, а играют в лоб полкуша, понтера. При игре в лоб целиком каждая лишняя карта увеличивает преимущество банкомета. Но нечетное число карт лучше для банкомета, чем четное. Три карты лучше, чем четыре, но хуже, чем пять. Кроме того, существует много комбинаций, построенных на дополнительном условии, например, в лоб вдвойне, в сомиках вчетверне, три карты в лоб целиком, тринадцатая карта считается цветной и принадлежит понтеру. Любую комбинацию в штоссе можно рассчитать математически и вычислить перевес. Увеличение ставки. Существуют общепринятые договорные условия, по которому понтер имеет право увеличивать ставку в следующей метке после того, как нашел карту, то есть выиграл к предыдущей метке. Ставка увеличивается, как правило, не более чем вдвое. Существует понятие «ставить по игре», означающее зависимость между величиной выигрыша и увеличением куша. Если понтер получил максимальный выигрыш, угадал, например, две цветные карты, он может повысить ставку в следующей метке вдвое. Если выигрыш равен примерно половине максимального, ставку нужно увеличивать примерно в полтора раза и так далее. Банкомет имеет право не соглашаться метать по той ставке, которую назначает понтер, и предлагать изменить ее, если только особо не оговаривалось условие, что ставки принимаются без ограничений, от вольного куша или вольным кушем. После того, как понтер проиграл очередную ставку, он ставит первоначальную ставку, или, как говорят, ставит от начального куша. Каждый из игроков имеет право прекратить игру после любой метки.